Глава седьмая. Со стороны лестницы было слышно, как где-то наигрывает музыка. Гарри испытал желание захлопнуть дверь и пойти включить свой собственный приемник, чтобы прогнать это видение прошлого. «Что вы хотите?» — наконец произнес он, и собственный голос ему показался странным. «Нам нужно поговорить», — сказал Брэди, показывая испорченные зубы. «Мне нечего вам сказать, и я не хочу разговаривать с вами. Есть много того, что мы не хотим делать, но все же делаем», — усмехнулся Брэди, посасывая сигару. «Если вы хорошенько подумаете, то поймете, что я могу принести вам серьезные неприятности. Вам не кажется, что лучше выслушать меня?» «Входите». Брэди вошел, осмотрелся и присвистнул. «Ну и ну, кажется, вы преуспели. С того момента, как вы занимались фотосъемками на улице, много изменилось, не так ли?» «Говорите, что вы хотели сказать, и убирайтесь», — проворчал Гарри. Брэди бросил шляпу на стол, устроился перед камином и задумчиво сказал: «Она способная девочка. Но я никогда не думал, что она сможет добиться такого успеха. Квартира на Парк-Лейн, а ведь я подобрал эту девку на тротуаре». Гарри сделал шаг вперед, чувствуя непреодолимое желание ударить по морде Брэди. «Спокойней, малыш», — усмехнулся тот, осторожно отступая. «Вы не можете позволить себе ссоры. Не забывайте об этом. Чтобы вам выкрутиться из неприятностей, в которые, как я предполагаю, вы попали, вам следует немножко пошевелить своими серыми клеточками. Поверьте мне. Да и выкрутитесь вы не сразу». Гарри попытался успокоиться. Лучше выслушать Брэди тихо, мирно. Набить ему морду никогда не поздно. «Хорошо. Я вижу, вы начинаете понимать, что насилие ни к чему не приведет. Если вы меня тронете, это будет стоить Клэр большой отсидки. Вот и все, что вы выиграете». Брэди уселся в самое хорошее кресло и вытянул толстые ноги. Гарри не шевелился. «Дайте мне виски. Я знаю Клэр. Виски у нее должен быть и всегда самый лучший. Говорите, что вы хотите сказать, и убирайтесь», — проворчал Гарри. «Старина, мне не нравится такое обращение», — пробурчал Брэди, стряхивая пепел с сигары на ковер. «Возьмите себя в руки. Поймите, достаточно одного моего слова, и у Клэр будут серьезные неприятности. Газеты наверняка заинтересуются, откуда это появилась главная звезда у Симпсона». Гарри поколебался, потом направился к маленькому бару. Взял бутылку виски, стакан и сифон и поставил все это перед Брэди. «Вот так лучше», — прокомментировал тот. «Намного лучше». Гарри сел. «Лучше всего, — подумал он, — выслушать Брэди до конца. Если тот вознамерится шантажировать меня, я немедленно предупрежу инспектора Паркинса». «Забавно наблюдать, — сказал Брэди, наливая себе изрядную порцию виски, — как она приспособилась к жизни. Никогда не поверят, что она вышла из низов. Разумеется, многое для нее сделал я. Нужно признать, она была способной помощницей. Подумать только, когда я ее подобрал, никто бы за нее больше фунта и не дал. Я научил ее всем тонкостям ремесла, и тут она достигла невероятных успехов». Брэди усмехнулся. «Она работала лучше всех и приносила мне очень приличные деньги». На мгновение он замолк и насмешливо посмотрел на Гарри. «Я все думаю, чем вы ее прельстили?» — продолжал Брэди. Он выпил виски, и лицо его разгладилось. «Разумеется», — покивал он, — «у нее всегда были какие-то пунктики. Забавно наблюдать, как эти шлюхи стремятся заиметь зайчика, так сказать. Во всяком случае, она всегда предпочитала богатых людей».